Василиса привстала на локте, все еще тяжело дыша. Правую щеку больно соднило. Фэш поднялся на ноги. Он достал из кармана штанов сильно измятый платок и протянул его Василисе. «У тебя кровь на щеке». Девочка мрачно взглянула на него и отвернулась. «Нам надо быстро отсюда выбираться, уважаемая Фейра!» Последнее слово Фэш произнес, намеренно растягивая слоги. И Василиса не захотела оставить все просто так. «Перестань называть меня Фейрой! Называю, как хочу, имею право!» Василиса размахнулась и наотмашь ударила Фэша по щеке. «Не имеешь!» Щека у Фэша вмиг покраснела, крепко приложила. Он изумленно вытаращился на Василису. Возникла гнетущая пауза. Наконец, растерянность Фэша сменилась холодной злобой. «Если б ты была мальчишкой, я убил бы тебя за это!» Фэш развернулся и быстро пошел по коридору. Немного помедлив, Василиса устремилась за ним. Уж лучше идти за ненормальным Фэшем, чем находиться одной в угрюмых и мрачных подземельях. Кто знает, каких еще неведомых тварей тут держит. Обратный путь занял меньше времени. Они шли по пустым переходам замка, так и не встретив никого на пути. Василиса подивилась, что в таком большом замке никого нет. Неужели все на празднике? Но расспрашивать Фэша не хотелось. Очередной длинный коридор закончился узкой винтовой лестницей, ведущей куда-то высоко вверх. «Не отставай», — не глядя на нее, процедил Фэш и полез первый. Василиса поспешила за ним, чувствуя возрастающую неприязнь к другу Ника. Хотя... А вот интересно, этот Фэш действительно обладает чудесными способностями? Что это за браслет у него на руке, который умеет открывать двери с помощью перехода в прошлое? Интересно, браслет Норта тоже способен на такие фокусы? А еще хотелось бы узнать, какая у этого заносчивого драгоца часовая степень. Лестница завершилась маленькой овальной площадкой, над которой чернел люк не больше полуметра в диаметре. «Надо подскочить, чтобы уцепиться», — произнес Фэш и тут же продемонстрировал, как это сделать. «Учти, я тебе помогать не собираюсь», — донеслось сверху. «Очень надо», — подумалась Василисе. «Уж такое простое упражнение ей точно по силам». Она с легкостью уцепилась за железные поручни, торчавшие по бокам люка, и быстро подтянулась. Люк выходил прямо на чердак, заваленный всяким хламом, пустыми ящиками, лампами с мутным стеклом, полуистлевшими тканями с бахромой, похожими на старые шторы. Но больше всего здесь валялось часов. Большие и маленькие циферблаты, деревянные, металлические или позолоченные корпуса, припорошенные пылью и в паутине. Василиса прислушалась. Тихо. Значит, ни одни часы не работают. Девочка прошла к круглому окну с распахнутыми зарешеченными створками и перепрыгнула через тонкий бортик. В лицо повеял легкий ветер. Василиса оказалась на покатой, покрытой гладкой черепицей крыши какой-то башни. Фэш поджидал Василису на крыше соседней башни. Между ними пролегало расстояние не меньше 2 метров. «Давай, спускайся!» Василиса аккуратно вытянула одну ногу, потом вторую, и так шаг за шагом съехала к самому бортику. Не вытерпев, она глянула вниз. «Ого, какая высотища!» Темнота в проеме между башнями казалась бездонной. «Страшно!» — Фэш заулыбался, отчего на его щеках вновь появились озорные ямочки. Но тут же спохватился, нахмурился и сердито добавил. «Ну что, давай, прыгай!» «А если я не допрыгну?» Василиса еще раз глянула вниз, и ей стало немного не по себе. Силы ее совсем истощились. К тому же она так ничего и не съела. Вот разбежаться хотя бы... «Я так и знал!» — подзадорил Фэш. «Может, полетишь, как на испытание, а?» Василиса не ответила. Прикинула расстояние. Ух, далеко. «Ладно», — смилостивился мальчик. «Сейчас я перенесу тебя, так уж и быть». И Василиса прыгнула. Изо всех сил оттолкнувшись, она взмыла в прыжке, но лишь больно чиркнула коленками по бортику другой стороны, чудом успев уцепиться за острый край пальцами. Последнее, что Василиса увидела, прежде чем разжала пальцы, за спиной Фэша всколыхнулись две огромные черные тени, после чего она скользнула вниз.